Глава 6. Wish you were here. Мы все были довольно сильно психически нездоровы. По той или иной причине мы были полностью истощены. Роджер Уотерс после феномена «The Dark Side of the Moon». В начале 1974 года первые два альбома Pink Floyd «The Pipe of the Gates of Dawn» и «A Sauce Full of Secrets» были переизданы в виде двойного альбома под названием «A Nice Pair». В июне того же года они снова отправились в турне, и к тому времени были написаны две новые песни «Raven and Drulin» и «Shine On», позже измененная на «Shine On You Crazy Diamond». Тур состоял исключительно из выступлений во Франции, но проблемы начали возникать еще до того, как они отыграли свой первый концерт. Декорации были переделаны, чтобы создать еще более впечатляющие визуальные эффекты, чем в прошлом году. Теперь в задней части сцены должен был быть установлен 40-футовый круглый экран, известный группе как «Мистер Экран», на который проецировались специально снятые 35-миллиметровые кадры и анимационные эпизоды, разработанные студентом-искусствоведом из Бирмингема Иеном Эмисом. Во время «Shine On» на экран проецировались кадры с изображением массивного вращающегося зеркального шара, который в сочетании с лучом прожектора создавал похожие на лазер лучи белого света. Фейерверки и ракеты также были частью этого ослепительного светового шоу. Однако когда организаторы тура поняли, какое напряжение требуется для обеспечения этой феерии, а также какой высоты должны быть потолки в залах, чтобы вместить гигантский экран, несколько концертов были отменены. Еще больше осложняло ситуацию то, что на протяжении всего тура за Pink Floyd следовали парижские законодатели моды в рамках спонсорского контракта с компанией, производящей безалкогольные напитки. «Доверие к нам со стороны французских фанатов, которые зарабатывали на жизнь тяжелым трудом, было подорвано», — вспоминает Ник Мейсон. В ноябре 1974-го Pink Floyd отправились в турне по Великобритании, в котором приняли участие 20 человек. Британское зимнее турне началось в эдинбургском Ашер-холле и закончилось на Бристольском ипподроме. Для показа на круглом экране были отсняты новые эпизоды с захватывающими городскими пейзажами, замедленной съемкой в час пик, истеричными политиками, южноафриканскими алмазодобытчиками, летающими циферблатами часов и подводными кадрами. И это лишь несколько примеров. Прежде чем отправиться в турне, группа провела 3 недели интенсивных репетиций в киностудии, чтобы синхронизироваться с визуальными эффектами. Тур включал в себя 4 концерта в лондонском Уэмбли Empire Pool, один из которых транслировался на BBC Radio One. В обновленный сет-лист была включена 3-я новая композиция «Gotta Be Crazy». Программа тура, озаглавленная «Официальная музыкальная программа Pink Floyd Super Election для мальчиков и девочек», была напечатана в виде комикса и включала портрет группы, нарисованный выдающимся карикатуристом Джеральдом Скарфом, и карикатуры на участников группы, изображенных как их альтер-эго — Rock of the Rovers, Captain Mason RN, Rich Wright и Dave Dering. Все концерты прошли с аншлагами, однако за кулисами возникли проблемы с оборудованием и персоналом съемочной группы. К тому же оказалось, что музыкальная пресса начала нападать на них. Pink Floyd всегда растягивают свои песни, чтобы они звучали в 2 раза дольше, чем следовало бы, отметил New Musical Express, в то время как Bristol Evening Post сообщил, что местный концерт на ипподроме был раздражающим, разочаровывающим шоу. Ник Мейсон позже признался, что для Pink Floyd это были не лучшие времена. «Для нас это было мрачное время, хотя, надеюсь, зрители об этом не подозревали. Как группа мы демонстрировали явную нехватку самоотдачи. В результате наше шоу представляли собой дико беспорядочную смесь хорошего и плохого, а иногда и уродливого, как в техническом, так и в музыкальном плане. После того, как выступления в Earl's Court в 1973 году прошли так прекрасно, проблемы, с которыми мы столкнулись в этом туре, усилили наше разочарование и ощущение, что мы все движемся в несколько разных направлениях. Я думаю, было бы правдой сказать, что мы были близки к тому, чтобы покончить с этим делом. В конце концов, нам удалось привести себя в некое подобие порядка. Но мы все были рады, когда наступило Рождество, и тур закончился. Pink Floyd отыграли концерт, который полностью зависел от гаджетов и от личной системы 360-градусного звучания. Обзор за Vancouver Sun после их выступления в канадском городе в апреле 1975 года. Pink Floyd потратили большую часть 1974 года, оттягивая момент записи альбома. Ник Мейсон. В начале 1975 года Pink Floyd приступили к трехмесячной записи своего следующего альбома «Wish You Were Here» в студии Abbey Road. Отношения между участниками группы продолжали оставаться напряженными. «Во время записи «Wish You Were Here» большинству из нас совсем не хотелось быть там», — позже скажет Роджер Уотерс. «Нам хотелось оказаться где-нибудь в другом месте». Сессии были прерваны из-за первого этапа североамериканского тура Pink Floyd из 14 концертов, который стартовал 8 апреля в ванкуверском Pacific National Exhibition Coliseum. Как и на концертах прошлого года, на сцене группе присоединился дополнительный персонал — саксофонист Дик Перри и бэк-вокалистки Карлена Уильямс и Винетта Филдс. В течение нескольких часов после объявления тура, всего за месяц до его начала, на нескольких концертах были распроданы билеты, что побило рекорды кассовых сборов. Всего за один день на 4 концертах на спортивной арене Лос-Анджелеса были полностью распроданы билеты, а за этим последовало спешно организованное 5-е шоу. Спецэффекты группы теперь включали в себя модель самолета, которая пролетала над аудиторией и разбивалась во время сегмента «The Dark Side of the Moon», в дополнение к арсеналу пиротехнических средств, которые были более профессиональными, изощренными и, самое главное, безопасными, чем их предшественники на сцене. По счастливой случайности Pink Floyd удалось воспользоваться услугами специалистов по спецэффектам, которые работали над фильмами о Джеймсе Бонде. В дополнение к взрывам, мистер Экран продемонстрировал необычные образы карикатуриста Джеральда Скарфа. Фанаты приняли его с восторгом, но на некоторых критиков это опять не произвело впечатления. «Световое шоу — хорошее дополнение к большинству рок-шоу», — писала студенческая газета в Аризоне. «Но когда спецэффекты доводятся до крайности, они могут только отвлекать внимание от музыки и создавать атмосферу карнавала. Однако музыка была достаточно хороша, чтобы перевесить все трюки. И, скажем так, 32 тонн оборудования было достаточно. У меня еще несколько часов после шоу звенело в ушах». Тур был омрачен обвинениями в мошенничестве с билетами. Плюс полиция Лос-Анджелеса вызвала удивление, за 5 концертных вечеров арестовав более 500 мирных фанатов, большинство из них — за хранение марихуаны. По возвращении в Великобританию в начале мая Pink Floyd ожидала еще одна грандиозная сессия по записи альбома. Но месяц спустя они вернулись в Северную Америку для второго этапа своего тура. Спортивные стадионы, на которых они должны были выступать, были таких размеров, что их сценические площадки казались почти карликовыми. «Мы пытались использовать все больше и больше спецэффектов», — вспоминал Ник Мейсон. «Надувная пирамида была, пожалуй, самой зрелищной катастрофой». Эта надувная пирамида была детищем бывшего студента-архитектора Роджера Уотерса. Она предназначалась для того, чтобы парить над сценой, закрепленной на тросах, и изображать призму, изображенную на обложке альбома «The Dark Side of the Moon». Проблема заключалась в том, что когда 60-футовую конструкцию надули и наполнили гелием, пирамидой стало невозможно управлять. На первом концерте в Атланте ее не удалось надуть должным образом. Но концерт на стадионе Free Rivers в Питтсбурге закончился совсем по-другому. В кульминационный момент шоу надутая пирамида поднялась высоко в воздух, но из-за сильного ветра ее перевернуло, и воздушный шар, находившийся внутри, выпал наружу. «Воздушный шар, похожий на слезинку, появился из основания», — вспоминал Ник Мейсон. «Один американец под химическим воздействием закричал: „Боже мой, это роды!“ Ткань не обладала достаточной упругостью, поэтому, когда капля взлетела в стратосферу, самое большое в мире мокрое одеяло неуклюже упало на автостоянку, где его разорвали в клочья охотники за сувенирами. В последний вечер тура в Онтарио, Канада, команда решила, что подходящим финалом, как только группа покинет сцену и стадион опустеет, будет самый большой, самый громкий взрыв в истории. Поэтому один из участников прикрепил оставшуюся взрывчатку к светящемуся табло стадиона. «Взрыв был потрясающий», — по словам Ника Мейсона. «Табло окуталось дымом и пламенем». Потрясающим его назвать мало. Половина задней стены стадиона была выбита, как и окна во многих близлежащих домах. Pink Floyd, не теряя времени, поспешили вернуться в Великобританию, где 5 июля сыграли на обширной территории Nebworth House. В такой обстановке и при поддержке таких музыкантов, как The Steve Miller Band, Captain Beefheart and His Magic Band и старого друга Pink Floyd Роя Харпера, который присоединился к ним на сцене, чтобы спеть «Have a Cigar», это шоу должно было стать одним из самых запоминающихся за их почти десятилетнюю историю. Но не стало. Штат плохо себя чувствовал из-за смены часовых поясов, и они опоздали на установку оборудования группы, где обнаружили, что напряжение на генераторах за кулисами постоянно колеблется. В результате клавишные Рика Райта постоянно расстраивались, и в какой-то момент во время выступления Pink Floyd акустическая система полностью вышла из строя. «Wish You Were Here» был выпущен в Великобритании 12 сентября 1975 года, а в США — днем позже. Альбом занял верхние строчки хит-парадов в обеих странах, но до конца года никаких туров запланировано не было. Они не давали концертов до января 1977 года. Лично я не очень люблю визуализировать абсолютно все. Дэвид Гилмор.